Дом Анжи и Фреда заворожил Ив. И не только обстановкой, мебелью, обоями и картинами на стенах, но и удивительной атмосферой семейности и уюта, царившей здесь в каждом уголке. Если бы любовь была человеком, она непременно поселилась бы в этом доме, слушала целыми днями эмоциональные и увлекательные перепалки семейства Вайториус, смотрела за их жизнью, улыбалась и хохотала, и совершенно не желала уходить. Как-то давно Ив от чистого сердца загадала Фреду стать самым-самым счастливым. И теперь, глядя на друга и его семью, наконец осознала, что ее желание действительно сбылось. В доме Вайториусов счастьем дышали даже стены. Оно ощущалось в воздухе вместе с кислородом, входило в легкие, выгоняя из них застарелую боль и тоску по несбывшимся мечтам. И сердце Ив забилось не тоскливо, а радостно, наполняя теплом уставшее и тревожное тело. Тревоги, конечно, никуда не делись, но переживать стало как-то легче. Теперь Ив была уверена, даже если Тиан действительно отправился к Гиене, он вернется. Пусть он вернется не к ней, но главное, что вернется. Через 3 дня, основательно пропитавшись искрящимся счастьем всех обитателей этого дома, даже многочисленные кошки, собаки и прочая живность, спасенная Анжи, здесь лоснились от удовольствия, Ив решилась задать Фреду вопрос про Тиана. «Ты ведь все знаешь», — произнесла она, мягко улыбнувшись, когда они с другом остались наедине в гостиной после ужина. «Ты всегда все знаешь. Скажи мне, где Тиан?» Фред внимательно оглядел Ив, словно искал в ней признаки страха или паники, но, не найдя, ответил. «Ты сама это понимаешь, Иветти. Он на работе». Шаманка вздохнула. «Но он ведь совсем недавно...» «Не только он. Сейчас на севере сложная ситуация, его помощь неоценима. Таких охранителей, как Алтериус, мало». А с тех пор, как управление потеряло архимагистра Арманиуса, их стало еще меньше. Его высочество Арчибальд попросил помочь, и Бастиан не смог отказаться. Фред взял Ив за руку и крепко пожал ладонь. «Не волнуйся, с ним все в порядке. Уже пришло сообщение, что ситуация потихоньку стабилизируется. Завтра основной отряд охранителей вернется в столицу. Алтериус будет среди них». Ив выдохнула и сжала ладонь Фреда в ответ. «Надеюсь, что будет. Ты поэтому пригласил меня к себе, чтобы я легче перенесла это и не переживала?» «Ну, не только, конечно», — он усмехнулся с теплотой, глядя Ив в глаза. «В конце концов, ты мой лучший друг, а дома у меня ни разу не была. В Грааге тебе больше ничего не угрожает, так что надо исправляться». «Надо», — засмеялась она. На следующий день Ив решила, что пора все-таки честь знать, и отправилась обратно к себе, в Тиару. Она действительно отдохнула душой в доме Фреда, успокоилась и, наполнившись каким-то тихим, бескорыстным счастьем, не зависящим ни от чего, только от самого человека, вернулась домой. Она могла бы сказать, что ей все равно, увидит ли она Тиана еще раз или не увидит, и это было бы чистой правдой. Ив радовалась, что они оставили позади ложь, была счастлива за Фреда и напоминала самой себе пробившийся из-под снега по весне ручеек, который просто наслаждается жизнью. Без оглядки на прошлое, без мыслей о будущем. Она возобновила шаманскую практику, и к ней вновь пошли люди с разными проблемами. Кому-то просто погадать, кому-то помочь удачу приманить, кого-то от вездесущего насморка вылечить. Но были просьбы и посерьезнее. Несколько дней Ив потратила на то, чтобы выходить одну беременную, ребенок у которой рос медленно и неохотно, зато плацента стремительно старела, приближая девушку к преждевременным родам. Врачи разводили руками, не в силах изменить ситуацию и предлагая просто ждать до последнего, а потом вытаскивать ребенка и пытаться спасти его уже вне живота мамы. Ив вытаскивать не стала, но сделала так, чтобы малыш продолжил нормально развиваться в утробе. В результате, занимаясь своей сложной пациенткой, Ив почти не вспоминала Тиана. Только по вечерам, глядя на успокоившееся пламя гиенны на севере, думала: «Интересно, как он там? Не ранен ли? Сыт? Счастлив?» И на несколько минут ее охватывала лютая тоска по несбывшейся жизни. Так прошла еще неделя. Осень окончательно уступила права настойчивой зиме. Выпал снег, укрыв двор белым одеялом, под которым спряталась до весны спящая земля. Ив сидела у окна ранним утром и, подперев щеку рукой, глядела на узоры, сплетенные инеем на стекле. Рассветное солнце золотило их, делая похожими на паутину из бриллиантов и драгоценных металлов. И за этим ослепительным блеском Ив не сразу рассмотрела, что по ее двору кто-то идет. Она моргнула, пытаясь сосредоточиться на темной фигуре, но получилось у нее это, как обычно, не сразу. А когда получилось... «Тиан?» — с удивлением прошептала Ив, подскакивая и роняя табуретку. Бросилась ко входной двери и распахнула ее как раз в тот миг, когда мужчина занес кулак, чтобы постучаться. «Что, ты здесь?» Он криво улыбнулся, изучая Ив со странной решительностью во взгляде, словно человек, который хочет попробовать искупаться в проруби. «Решил тебя проведать», — сказал Тиан, стряхивая снег с плеч и заходя в прихожую. «Как ты, Иви?» «Это скорее я у тебя должна спрашивать», — ответила она с легкой улыбкой. «Не я ведь сражалась с демонами гиенны». «Есть кое-что пострашнее демонов гиенны», — пробормотал мужчина, сняв пальто, а потом вдруг спохватился. «Я могу пройти, ты не занята?» «Пока нет, проходи». Через пару минут, наливая Тиану чай на кухне в полном молчании, Ив пыталась не думать и не рассуждать о том, зачем он все-таки пришел. «Пусть будет проведать». В конце концов, не так уж и плохо звучит. «Очень вкусный чай», — сказал Тиан, уставившись в кружку. «Ты ведь сама травы собираешь?» «Ну а кто же еще?» — фыркнула Ив и села напротив, тоже налив себе горячего и ароматного напитка. «Травы собирать для меня как отдых. И по лесу погуляешь, и ягод наешься, и воздухом надышишься, птичьим пением наслушаешься, и на зиму запасы сделаешь. Приятно». Она добавила в чашку ложку меда и поинтересовалась: «Ты не ранен?» Тиан поднял голову и улыбнулся, но улыбка эта не сочеталась с выражением глаз, слишком отчаянным и больным. «Нет, все в порядке». «Мне так не кажется», — проговорила Ив медленно и нахмурилась. «Ты как-то странно выглядишь. Что-то случилось?» Тиан отставил в сторону чашку, вздохнул и выпрямился, как солдат перед командующим. «Я просто не знаю, как это все сказать». Несмотря на то, что Ив решительно ничего не понимала, сердце у нее все равно замерло. «Я, Иви...» Он вновь вздохнул и подался вперед, чтобы взять женщину за руку и произнести, глядя в глаза и стремительно бледнее: «Я люблю тебя». Она смотрела на него молча, не в силах ни дышать, ни двигаться. «Всегда любил, всю жизнь помнил, каждый день вспоминал, каждый час, если не каждую минуту. Корил себя за то, что послушал тогда Вайториуса, не поговорил с тобой откровенно, при этом понимая, что не смог бы уйти в таком случае, но все равно жалел. Злился и ревновал ужасно. Пару раз заказывал у частных дознавателей информацию о тебе, выяснял, что ты с ним, и чуть ли не об стену головой бился от досады и отчаяния. Уговаривал себя, что тебе так лучше, но все равно бесился. А потом умер отец, и я рад был. Ужасно звучит, да? Ну уж как есть. И отставке его радовался, потому что дерьмовый из него был главный дознаватель. И смерти не печалился. Чем меньше таких людей по земле ходит, тем ей легче дышится. Я думал, тогда может перенестись к тебе, попробовать поговорить. Но каждый раз останавливался, потому что в сущности ничего не изменилось со времен нашей юности. Я аристократ, ты нет, и вместе мы быть не можем. А я хотел не просто поговорить с тобой, я хотел вернуть тебя. И сейчас хочу. Но сейчас все иначе, император подписал закон, и больше нам ничего не мешает». Тиан стиснул ладони ошеломленной до глубины души Ив, поднял к губам и поцеловал, крепко и страстно, словно не ладонь это была, а губы. «Иви», — прошептал мужчина и потерся щекой о пальцы Ив, — «скажи что-нибудь, пожалуйста, только не молчи, прошу». «Не молчать». Ив не могла говорить. От шока горло перехватило, да и мысли путались, запинаясь одна о другую. «Иви!» Она кашлянула и все-таки выдавила из себя хриплое. «Ты женат!» «Я развелся!» — возразил Тиан, вновь поразив шаманку настолько, что она смогла только выдохнуть. «Как?» «Как обычно», — он пожал плечами, — «через судебный комитет». Абигейль предложила это сама, когда стало известно о подписании закона о передаче титулов. Сказала, что нам больше незачем сохранять брак. Родители, которых это волновало бы, нет в живых. Дети выросли и давно все поняли. А друзьями мы можем быть и без регистрационных документов. Ив почувствовала, что сидит с открытым ртом, и резко его закрыла. «Аби знает, что я люблю тебя», — продолжал Тиан говорить то, из-за чего шаманка ощущала себя растерянной, как маленькая девочка, а не как взрослая женщина, повидавшая на своем веку уже очень многое. «Она знает, если бы не невозможность жениться и невмешательство отца, я бы был с тобой, поэтому предложила мне развод и сказала, что я должен вернуться к тебе. Я решился не сразу. Сначала все думал, а потом сломал контур, потерял магию. Лечился. В госпитале и пообщался с Вайториусом по душам. Как только смог двигаться, приполз к нему в отделение». Тиан усмехнулся, прижимая к груди ладонь Ив. «Ты бы видела, какое у него при этом было лицо». «Представляю», — просипела Ив, действительно представив в это мгновение лицо Фреда. «Интриган, а ведь он с самого начала все знал». И когда спрашивал ее, любит ли она до сих пор Тиана, уже знал и проверял собственные догадки. «Защитница. Двое сумасшедших. Со вторым она разберется потом, а вот с первым как-то надо решить сейчас. Тиан». Ив медленно отняла у него руку, несмотря на то, что это причинило ей почти физическую боль. «Послушай, ты сильный маг и проживешь в два раза дольше, чем я. Твоя жизнь едва достигла середины, у тебя впереди еще много лет. Я же почти старушка по меркам обычных людей. Это все глупо». «Ив, не надо», — она вздохнула, покачав головой. «Я понимаю, правда. Я и сама тебя люблю, всегда любила, всю жизнь вспоминала. Вон в коробку статьи про тебя складывала. Но это не отменяет того, что моя жизнь прошла без тебя. Прошла, Тиан». Ив криво усмехнулась, подняв ладони и коснувшись пальцами морщинистых щек. «Я старая, видишь?» Она думала, Тиан после этих аргументов сникнет, но он наоборот, будто бы воспрял духом. Улыбнулся, встал и, взяв Ив за руку, тоже заставил подняться, а потом быстро, но крепко поцеловал в губы. «Я понял, это для тебя проблема», — сказал Тиан через пару мгновений, во время которых Ив казалось, что у нее остановится сердце. «Что ж, решим». И ушел, глупо улыбаясь и насвистывая на ходу какую-то песенку, словно настоящий сумасшедший. День прошел как в тумане, и вечером Ив удивлялась тому, что умудрилась ни в чем не ошибиться и не угробить ни одного посетителя. Все остались довольны. Наверное, сработали привычка и опыт. Ничем другим объяснить свою феноменальную и безошибочную работоспособность в условиях полнейшей эмоциональной растерянности Ив не могла. Перед сном она долго сидела на кухне, пила чай, не включая освещение, и вспоминала все сказанное Тианом. Оно казалось невероятным, но тем не менее Ив не сомневалась, что это правда. Она, как это всегда бывало, видела любовь, похожую на огромную сияющую звезду возле сердца, и понимала, что у нее наверняка есть такая же. Не зря она вспоминала его каждый день своей жизни. Он тоже вспоминал. И их воспоминания тянулись друг к другу, создавая прочную нить, которую оказалось не по силам разорвать ни пройденному времени, ни разделенным судьбам. Ив ушла в спальню далеко за полночь и думала, что не уснет вовсе. Но ошиблась. Уставшая после событий прошедшего дня, она заснула, как только голова коснулась подушки. И ничего ей не снилось, кроме спокойной и мягкой темноты, обнимавшей ее, словно чьи-то заботливые руки. Ив проснулась на рассвете. В потемках встала с постели, схватившись за спинку кровати. Голова чего-то кружилась. И медленно шагнула к большому зеркалу в раме, что стояло у стены, сама толком не понимая, зачем. Поначалу Ив решила, что все еще спит, потому что отражение в зеркале не было привычным. Хотя ночная рубашка, белая, закрытая и длинная, несомненно, ее. И седые волосы, заплетенные в тугую и толстую косу, тоже. А вот остальное... Ив подошла ближе, не понимая, спит она или бредит. А может, в полумраке плохо видно, и ей просто-напросто померещилось? Не бывает ведь так. Невозможно. Она моргнула, подходя вплотную к зеркалу и вглядываясь в свое и одновременно не свое лицо. Оно было таким когда-то, лет 20 назад. Тогда кожа у Ив еще не была настолько морщинистой и сморщенной, и овал лица был четче, и губы полнее, и глаза больше. Как сейчас, в зеркале. «Я точно сплю», — пробормотала Ив, проводя ладонью по прохладной поверхности стекла. «Не спишь», — ответили позади голосом Тиана, и женщина резко развернулась, едва не упав из-за вновь закружившейся головы. Но знакомые и родные руки не дали ей упасть, подхватили, прижали к себе. «Сплю», — возразила Ив с удовольствием, обнимая Тиана. «Или вообще умерла?» Он засмеялся, обнимая ее в ответ и касаясь теплыми губами щеки. «Иви, в тот день, когда я говорил с Вайториусом, он сказал, что ты не захочешь быть со мной из-за того, что выглядишь намного старше. Фред хорошо тебя знает, признаю, гораздо лучше, чем я. Он предложил мне способ решить проблему, и я согласился, так что... Теперь ты выглядишь на мой возраст и продолжишь выглядеть так и дальше». «Точно сплю», — сделала вывод Ив, закрывая глаза и потерлась носом о шею Тиана. «Ты ерунду какую-то говоришь, но это не важно. Говори, не уходи только. Мне тебя так не хватало. Как я вообще без тебя прожила всю жизнь? Не понимаю». «Я тоже не понимаю, как я прожил», — выдохнул он дрожащим голосом, и от горячего дыхания, коснувшегося щеки, у Ив подкосились ноги. «Вспоминаю сейчас и понять не могу, как». Дальнейшее тоже было похоже на сон. Самый лучший, сладкий и желанный. Каждый поцелуй, каждое прикосновение, каждый вздох и стон — все напоминало о том, что когда-то происходило с ними в юности и словно возвращало туда, вместе. На самом деле это и было главным.